Гвардеец принадлежал к элите. Глава рода, Тобиас, лично отобрал самых достойных и позволил им соединиться с драконами. За спиной этого паренька была сила ящера. Да, всего лишь виверны. Это, конечно, неполноценный дракон. Но даже ее поддержка способна превратить рядового одаренного в настоящую машину для убийств. И сейчас Джеймс направлял свой удар не на него. Он обращался к связанной с ним виверне. Джеймс чувствовал, несчастный недодракон корчится от боли. И вместе с ним мучается и несчастный гвардеец. Джеймс знал, что ничто в мире не сравнится с этой болью. Если ты связан с дракон, то его боль... это твоя собственная боль, но усиленная во много-много раз. Это вы ее упустили. Вы не сумели справиться со своими обязанностями. Он был близок к тому, чтобы убить этого паренька. Требовалось всего ничего, только продолжить давить на него силой. Он крепкий, но лишние 10 секунд убьют его волю, навсегда превратив сильного воина в овощ. Джеймсу очень хотелось это сделать, но в этот раз он не перешел черту. Он толчком отбросил неподвижное тело парня и брезгливо обтер запачканные кровью руки о полотенце. «Заберите тело этого ублюдка!» — рявкнул он. Остальные гвардейцы схватили товарища и потащили его в сторону. Парень сильно пострадал, но он будет жить. Исцеляющие артефакты и сила, связанные с ним виверны, быстро поднимут его на ноги. Джеймс оглядел своих бойцов. Они не отводили взгляд, но он чувствовал, они боятся. Каждый из них мог стать следующим, кого Джеймс превратит в точно такой же измученный кусок человеческой плоти. В этот раз им повезло. Зазвонил его мобифон. Джеймс покосился на экран. «Князь Федор Меньшов, хочешь не хочешь, но на звонки будущего зятя надо отвечать. Я знаю, что произошло», — без предисловий начал князь. «Анастасия, сильная девочка, ее не найти даже вам. И что вы предлагаете?» — прорычал Джеймс. «Не пытаться ее искать, а найти того, кто может знать, где она находится». В глазах Драга появились языки пламени. Он отдался своему гневу и полностью проигнорировал очевидную мысль. «А ведь он и в самом деле знает такого человека. Ты можешь читать эти знаки?» — повторил я. «Эти значки? Ну конечно же могу». Полина горделиво вскинула голову. От ее ответа я едва не пустился в пляс. Я так долго искал способ расшифровать эту проклятые иероглифы из бреши, и даже не подумал обратиться за помощью. Уж такой у меня характер. Вечно все пытаюсь сделать своими руками. Если Полина и в самом деле может читать эти иероглифы, то тогда передо мной открываются огромные перспективы. «Эти знаки тоже можешь прочитать?» Я раскрыл перед ней журнал. Все записи там были устроены достаточно хитро. Стоило направить в корешок немного энергии, и над журналом повисли созданные иллюзорной техникой длинные столбцы текста и какие-то бесконечные таблицы и графики. От одного взгляда на них у меня заболела голова. Все-таки вся эта техническая муть не для меня. Я хорош в своем деле, и пока еще никто не сумел меня в нем превзойти. Даже мой учитель Черный Ястреб, и тот остался далеко позади. А вот во всех этих технических делах я не понимаю ровным счетом ничего. Зато у Полины от взгляда на закорючки и формулы глаза засверкали нездоровым маниакальным блеском. «Быть не может. Это то, что отец так долго искал», — прошептала она. Ее рука потянулась к журналу. Причем так быстро, что я едва успел его убрать. На вид этого было не сказать, но у этой хрупкой девчушки очевидно имелись очень сильные магические способности. «Отдай журнал мне», — потребовала она строгим голосом. Я почувствовал, что одними словами она не ограничилась. Она била в меня очень грамотно составленной ментальной техникой. Полина использовала технику, напоминающую мой собственный голос. Надо признать, ее техника была едва ли не сильнее моей собственной. Хотя чего я ожидал, все-таки она не простая аристократка, а наследница одного из двух умнейших родов империи. Разумовские всегда славились отличными ментальными техниками, но удивили меня далеко не ее способности. Гораздо сильнее впечатлял тот факт, что она решила применить ее против меня. Неужели так и не поняла, что со мной такие фокусы не работают? Тогда нужно как следует ей это объяснить. Ее ментальную атаку я остановил щитом. При этом моей воли оказалось недостаточно, и я сразу усилил его драконьей энергией. Девочка и в самом деле талантлива. Ей еще немного потренироваться, и она сумеет сравниться с бесцветным. А он на данный момент был самым могущественным ментальным магом из всех, кого я встречал в этом мире. За исключением Кыша, конечно же. Встретив сопротивление, Полина не удивилась. Она смотрела на меня изучающим взглядом. «Артефактов вроде нет. Ты тоже ментальный маг?» «И да и нет». Я пожал плечами. Конкретной специализации у меня не было. Скорее я мог понемногу из всех сфер сразу. Просто умею много разного. Я вернул ей ее же атаку. Но мягко, даже практически нежно. В конце концов, мне с ней еще работать. От полученного ментального толчка Полина вздрогнула и отшатнулась. Кажется, я все-таки немного перестарался. Она снова шагнула ко мне, но в этот раз на ее пути вырос черепах. Питомец встал в стойку и угрожающе зарычал. Знает ведь, что она ничего не сумеет мне сделать, а все равно пытается меня защитить. Вот она, настоящая верность. Но напугать Полину у него не вышло. Увидев его, она так удивилась, что даже подпрыгнула на месте. Все это время черепах был с нами в воронке, но она была так увлечена, что его не заметила. Только сейчас как следует разглядела. Быть не может, это же настоящий живой Туртулум. Мы с черепахом непонимающе переглянулись. Турту, кто? Туртулум. Так мой отец называл этих существ, пояснила Полина. Это с латинского. Туртур металлум, металлическая черепаха. Сокращенно, Туртулум. Слышал, железоголовый, ты теперь Туртулум. Кыш в своем убежище разразился смехом. Очень смешное имя. Черепах послал недовольный ментальный импульс. Что он сказал дракону, я не понял. Но, учитывая, что пушистый мгновенно замолчал, что-то достаточно грубое. Когда требовалось, черепах мог заткнуть кого угодно, даже не используя слов. А еще ему явно понравилось новое имя. Он шагнул к Полине, и она подхватила его на руки. Она смотрела на него влюбленными глазами. То есть твой отец уже встречался с такими же существами, как черепах? Да, раньше они обитали в этой бреши. Полина кивнула на воронку. Отец был ученым. Когда он только начинал исследовать брешь, там было много разных существ. Но потом туртулумы исчезли, и он их больше не встречал. Я мысленно задал черепаху вопрос. Он покачал головой. Ничего о своих собратьях из другой бреши он не знал. Максим, где ты его нашел? Полина тем временем не успокаивалась и требовала от меня ответов. Я чувствовал, она снова попыталась использовать ментальную магию, но вовремя вспомнила, с кем имеет дело, и передумала. Вот и отлично. Сразу чувствуется, что человек умный и учится на своих ошибках. Где нашел, там уже нет. Хитро подмигнул я ей. Она все поняла верно. Ясно, Максим. Ты свои секреты раскрывать не хочешь. Не проблема. Я умная и сама догадаюсь. Она улыбнулась. И отражать твои ментальные техники тоже научусь. С удовольствием на это посмотрю. Я пожал плечами. Почему-то в ее слова верилось. Такая и в самом деле может научиться чему угодно. Так что насчет символов, ты можешь их читать. Она замялась с ответом. Я прислушался к ее сердцебиению. Если все понимаю правильно, то поделиться со мной информацией она в целом не против. Только не здесь и не в окружении всей моей отмороженной команды. А они стояли вокруг, развесив уши, и вслушивались в каждое слово. «Я вам еще нужен?» – спросил я усатого. «Вообще-то да, пригодился бы», – честно ответил он. «Но сейчас новых вызовов пока нет, может и до утра не будет. К тому же ты себя отлично проявил, так что можешь отдохнуть. Но только к утру вернись в гильдию, чтобы отметиться. Благодарю». Я пожал ему руку и махнул остальным парням. Потом повернулся к Полине. «Есть хочешь?» Она покачала головой. «Но меня было не обмануть. Я прекрасно слышал, как от упоминания еды заурчал ее живот. Да и глаза голодного человека я всегда узнаю. Пойдем перекусим. Здесь как раз есть неплохое кафе. Заодно и побеседуем». Я уверенно пошел по улице. Она на секунду задержалась, а потом загашала рядом. Она явно не собиралась упускать возможность покопаться в журнале. И дело было не только в этом. Когда она смотрела на меня, я чувствовал, как ее учащается ее сердцебиение. А уж когда я нес ее из бреши на руках, оно и вовсе неслось со скоростью гоночного болида. Хм, внешне она пытается казаться гордым куском льда. Но интерес ко мне все равно не скрыть. Место, которое я выбрал, оказалось приличным. По-другому и быть не могло. Все-таки ориентировался я на свое обоняние, а оно меня никогда не подводит. «Девушка, добрый вечер!» Я улыбнулся миловидной официантке. «Мне, пожалуйста, двойную порцию вашего фирменного мяса с картошкой и подливкой, и сверху салатик и суп. Ну а девушке?» Я выжидающе посмотрел на Полину. «Овощной салат и стакан воды». Я удивленно приподнял бровь. «Все понимаю, девушки, народ особенный. Вместо того, чтобы вкусно кушать и получать удовольствие от жизни, они выбирают истязать себя диетами. Но Полина и так худая. Причем настолько, что это уже выглядит странно и даже пугающе. Ну и к тому же я слышал, как урчит ее живот. Она хочет есть, но все равно отказывается. «Бери, что хочешь, я заплачу». «Нет, салата будет достаточно». Она уперлась и не желала отступать. «Принято, тогда закажу для тебя сам». Я заказал несколько салатов, суп и приличный кусок жареной куриной грудки. «Все равно это есть не буду», — не сдавалась девушка. «Да как пожелаешь», — улыбнулся я. «И вообще, давай к делу. Где ты научилась читать эти знаки? Мой отец давно интересовался этой брешью. Она явно была не против поговорить. Он считал, что мир, от которого ее отрезало, населен разумными существами, причем более развитыми, чем мы. Почему он так думал? Он проводил исследования и сумел найти несколько очень необычных устройств, работающих по неизвестным на Земле принципам. А еще во время раскопок он отыскал обрывки записей, всего несколько страниц. По ним он и научился читать их язык. «Подожди, я ее остановил. То есть ты хочешь сказать, что твой отец сумел освоить язык народа из другого мира, просто прочитав несколько страниц? Мы, разумовские, отличаемся выдающимся интеллектом». Полина гордо расправила худые плечи. «Есть дать нам какую-то загадку и достаточно времени, то мы сможем найти к ней ключ и обязательно разгадаем». Теперь все стало немного понятнее. Ее дар работал не совсем так, как я представлял. Она не просто мгновенно понимала, что написано. Ее мозг анализировал последовательность знаков, сравнивал их между собой и искал логику. Ну а разобравшись в системе, она уже могла понимать написанное. Даже если это так, задачка все равно невероятно сложная. Разгадать незнакомый язык, не имея ключа, такое под силу только гению. Впрочем, разумовские как раз ими и были. А еще что-нибудь странное твой отец в той бреши замечал? Только очень необычных существ. Он больше нигде их не видел. Она с любовью посмотрела на устроившегося у ее ног черепаха и понизила голос. А вообще, Максим, он считал, что в Бреше раньше был самый настоящий город. Но он был уничтожен очень много лет назад. Вероятно, еще до того, как возникла Брешь. Я кивнул. А этот дядька, ее отец, и в самом деле умен. Уж не знаю, как он до этого додумался, но города у обитавшей там расы и в самом деле были. Просто ему не повезло с брешью. Найди он ту, что принадлежит мне, и страшно представить, что он сумел бы там найти. Почему он никому не рассказал о своих открытиях? Не успел. Все искал дополнительные доказательства. Хотел всех удивить. Ну а потом вход в брешь закрылся. Отец бы нашел, как туда попасть, но не успел. Он погиб? Прямо спросил я. Его убили. Враги нашего рода подставили его, обвинив в заговоре против императора. Ну а потом его и всех членов семьи убили. Я была совсем маленькая и ничего не успела сделать. А теперь я решила продолжить его дело и отправилась в брешь, чтобы завершить начатое им исследование. Я ожидал, что на глазах девушки появятся слезы, и уже потянулся за салфеткой. Но они оставались сухими. Только голос Полины немного дрожал. Без обид. Ты гений и все такое. Но лезть в ту брешь было глупо. При желании я, конечно, мог быть вежливым и тактичным, но сейчас в этом не было смысла. Из-за Полины я рисковал жизнью и имел право разговаривать с ней как хочу. Я бы справилась. Девушка насупилась. У меня остались отличные артефакты, да и сама я не слабачка. Просто я не ожидала, что там все так странно. Что ты имеешь в виду? Раньше те существа из Бреши, скорпилумы, никогда не были такими сильными и агрессивными. Да и магическое излучение не было настолько опасным. Она продолжала говорить, а я внимательно слушал. По ее рассказам выходило, что та брешь всегда была опасной, но все-таки ее отец и другие искатели умудрялись ее исследовать. Сейчас же брешь изменилась, и, как она считала, виной тому была странная магическая энергия, которую мы с ней почувствовали. И вариантов, что это такое, у тебя нет. Не вариантов, Максим, теорий. Она подняла палец. Так говорят настоящие ученые. Я закатил глаза. Нет, девушка она и в самом деле умная, даже гениальная. Но я парень простой, и буду говорить как мне удобно. Да дракон тебя подери. Версий, теорий, вариантов. Короче говоря, что ты об этом думаешь? Пока нет, нахохлившись, сообщила она. Но обязательно будут. На этом разговор временно прервался, потому что нам наконец-то принесли заказ. Выглядела еда просто отлично. От одного взгляда на переполненные тарелки у меня потекли слюнки. У Полины, между прочим, тоже. Но девушка как могла пыталась делать вид, что ее интересуют только салат и вода. Ешь давай. Я пододвинул ей тарелки. Вижу же, что хочется. И о цене не думай. Я за все заплачу и ничего не попрошу взамен. Вы все так говорите. Фыркнула она. А потом я буду должна тебе огромную сумму. А, так вот в чем дело. Как я понимал ее ситуацию, после смерти ее отца и убийства родственников, положение рода было, мягко говоря, шатким. Ни денег, ни прежнего влияния. Одни долги. Пусть Поля и была умна, у нее возникли серьезные проблемы с кредиторами. Этим и объяснялась ее недоверчивость. Да она же просто боится, что я навешаю на нее новых долгов. Тебе не надо меня бояться. Я друг и тебя не обману, сказал я, чтобы звучать убедительнее, едва заметно надавил голосом. Так тонко, что она даже не заметила. Это помогло. Полина налетела на еду. И, признаться, я залюбовался. Ела она с такими скоростью и аппетитом, что я нервно курил в сторонке. Нет, я свое тоже не упустил, но она сумела меня впечатлить. Мой дар очень энергозатратный. Постоянно требуется пополнять запасы энергии. С трудом проглотив огромный кусок мяса, извиняющимся тоном пояснила она. Вот теперь все окончательно встало на свои места. Ее дар требовалось подпитывать энергией так же часто, как и мой. Отсюда и худоба, и постоянный голод. На десерт я заказал ей сразу 3 пирожных и здоровенный чайник чая. Она сметелила их, даже не заметив. «Обычно я так не делаю», съев последний кусок и потупив глаза, сообщила она. «Да мне без разницы. Всегда рад накормить хорошего человека». Я беззаботно махнул рукой. «А вообще, у меня есть для тебя отличное предложение». Полина насторожилась, но заметно расслабилась, когда поняла, что именно я ей предлагаю. «То есть ты хочешь, чтобы я расшифровала для тебя журнал?» – уточнила она. «Именно так, максимально близко к тексту, со всеми подробностями и пояснениями, ну и с разбором всех чертежей. А зачем тебе это надо? Для начала, хочу выковать себе достойное оружие», – честно ответил я. «Ну а дальше как пойдет? Если Полина и сомневалась, то я этого не заметил». «Согласна, но только с тебя все расходы на исследование. Я понятия не имел, что там могут быть за расходы, но был готов ко всему. Если все сложится, как я хочу, то результат будет стоить любых денег». По рукам, нахватавшись от Лидии знаний в юриспруденции, я прямо на ходу составил весьма толковую клятву. Полина тут же ее принесла. Теперь я был уверен, мои секреты никуда не утекут. «Сколько тебе понадобится времени? Журнал объемный, так что несколько дней, и работать я буду у себя дома. Меня эти условия устраивали, так что я не возражал. Единственное, что мне не нравилось, так это то, что я должен был отдать ей журнал. В конце концов, это единственный экземпляр, не хотелось бы его потерять, и дело даже не в ней. Мало ли что может произойти». Решение нашлось быстро. «Журнал я тебе дам, но с тобой пойдет черепах. Если что-то случится, то он сможет тебя защитить». «С большим удовольствием». Полина и черепах посмотрели друг на друга с симпатией. Проблем с пониманием у этой парочки не будет. На этом все вопросы были улажены. Я оплатил заказ и проводил Полю до ее дома. К слову, жила она в полуразвалившемся здании на окраине города. Как я понял, когда-то это здание принадлежало ее роду. И это было единственное, что она сумела сохранить. Грустный вид. Если все пойдет как запланировано, то при первой же возможности перевезу ее в условия получше. Оставив с ней черепаха, я отправился в гильдию. Пришел я не с пустыми руками и поставил перед развалившимися в креслах парнями целую сумку вкусной мужской еды. Вот это я понимаю. Настоящая отвальная. Вечно голодный дед жадно потер руки. Как выяснилось, в мое отсутствие вызовов не было. А, учитывая наступившее утро, смена закончилась, и я мог считаться полностью свободным человеком. Моя отработка на срочных вызовах была завершена. «Слушай, ястреб, нам будет тебя не хватать». Усатый крепко сжал мою ладонь. «Серьезно, если захочешь, мы в любой момент с удовольствием примем тебя в свои ряды». «Нет уж, вот расширю рот и сам вас позову». Мы еще какое-то время посидели, разговаривая и вспоминая приключения в брешах, и только потом разошлись по домам. «Ястреб, не забывай, ты обещал, что позволишь мне поработать над твоим монстром», напомнил мне дед. «Его мотор можно как следует докрутить». «Помню, обязательно тебя наберу». Распрощавшись с ними, я пошел в академию. Настроения учиться не было. Скорее всего, приду и сразу залягу спать. А лекции? Лекции подождут. До академии оставалось совсем недалеко, когда я заметил нечто странное. Все вокруг стало непривычно медленным. Редкие утренние прохожие на небольшой улочке двигались заторможенно. Машины ехали так медленно, что я запросто мог обогнать их обычным шагом. Даже носящиеся на дикой скорости голуби как будто зависли в воздухе. Нет, так точно происходить не должно. Что это такое, я понял сразу. Замедляющие чары. Кто-то применил их сразу на всю улицу, и я был в самом их эпицентре. Использовать такую сильную магию мог только выдающийся маг. Хвостатый. Снова кто-то из твоих? Спросил я дракона. Нет, следопыт. Кыш не чувствует драконьей энергии. Тут же отозвался питомец. Пытаясь обнаружить противника, я использовал сенсорные способности и ничего не почувствовал. Кто-то очень грамотно глушил мои способности. А вот это уже интересно. Глава 20. Магия продолжала сгущаться. Теперь это было не только замедление времени. Вокруг меня выстраивалось что-то вроде энергетического заслона. Если чары будут завершены, то я буду отрезан от окружающего мира, то есть буквально окажусь в западне, и невидимый противник сможет делать со мной все, что пожелает. Ну уж нет, этому я случиться точно не позволю. Самое главное, понять, что происходит, и вырваться из ловушки. Ну а дальше будет проще. В конце концов, убивать я умею получше многих. Главная проблема была в том, что я не мог определить ни количество нападавших, ни их хотя бы примерное местоположение. Окружившая меня магия как будто исходила из нескольких источников. Визуально все оставалось как раньше. Просто утро, просто улица. Если бы не замедление и кричащая интуиция, ни за что бы не понял, что что-то не так. Кто бы все это ни спланировал, в опыте и навыках ему точно не откажешь. Я снова попытался использовать сенсорные способности. Их по-прежнему глушили. Но только блокирующая магия была рассчитана на обыкновенного одаренного. Нападавший не знал про дар следопыта. И, разумеется, не сумел правильно настроить собственную магию. А значит, все, что мне требуется, это как следует постараться. Я напряг волю и потянулся к дару. От него меня как будто отделяла стена, но мне удалось пробить ее резким энергетическим всплеском. Сенсорные способности заработали на прежнем уровне. Фух, ну наконец-то. Часть блокирующей магии продолжала действовать, но теперь я уже понимал, что происходит. Меня и в самом деле очень грамотно окружили. С соседних улиц и переулков ко мне стягивались вооруженные люди. Все они были магами и участвовали в создании окруживших меня чар. Вот только они их не создавали, а выступали кем-то вроде трансляторов и дополнительных источников энергии. Короче говоря, они были на подхвате. Магию творил один человек, и он находился в соседнем переулке. Я пригляделся внимательнее. Такой энергетический рисунок мне еще не встречался, но пара узнаваемых черт в нем все-таки была. Неужели он не ожидал? Не сказать, что приятная встреча, но однажды это должно было случиться. Я использовал дар и пустил по энергетическим каналам мощный магический поток. Тут же почувствовал, что могу двигаться как раньше. В самое последнее мгновение я скользнул в сторону и выскочил из захлопнувшейся за моей спиной ловушки. Сгустившаяся вокруг магия задрожала. Самый главный маг буквально рвал и метал от злости. Еще бы, я вырвался из его рук и теперь играл по своим собственным правилам. Его хитрый план рушился на глазах. Он еще не знал, но это только начало. Я прямо с места нырнул в тень. Первым уровнем ограничиваться не стал и погрузился так глубоко, как только мог. Это далось непривычно легко. Благодаря тренировкам и регулярным сражениям я заметно прибавил в силе. Тень стала намного глубже. Атаковавший меня маг обладал отличным чутьем. Он видел то, что было сокрыто от других одаренных. Но пробить мою тень он не мог. Во всяком случае, не на таком расстоянии и никогда я нахожусь в постоянном движении. Вот если подойду ближе, то он наверняка меня засечет. Делать нечего, нужно рискнуть. Я несколькими перебежками пронесся по узким улочкам. Едва не столкнулся с ничего не понимающими гвардейцами и оказался в нескольких метрах от противника. Здесь он уже начал что-то подозревать и крутил головой, пытаясь меня найти. Не видит, гадина, но чувствует. Все-таки сильный маг, один из самых сильных, кого я встречал на земле. От такого было бы странно ожидать другого. Поэтому приближаться я не стал. Вместо этого отдал Кышу команду, а сам быстро разбросал вокруг заготовленные ловушки. Так что к моменту, когда маг сумел точно почувствовать мое положение и начал плести боевую технику, все уже было готово. Я вышел из тени и нагло усмехнулся. «Доброе утро, князь. Насколько помню, нас друг другу не представляли. и должен сказать, что вы выбрали странный способ познакомиться. Передо мной, тяжело дыша от гнева, стоял отец Анастасии, князь Федор Меньшов. То, что это именно он, я понял еще по энергетическому рисунку. Все-таки у отца и дочери было много общего даже на энергетическом уровне. Лично мы с ним еще не встречались, все как-то не было повода, но слышал я о нем много, и сейчас не был разочарован. Он оказался на удивление молодым, наверное, 40 с небольшим, крепкий, мускулистый, с пушистыми усами и невероятно мощным магическим полем. Насколько я помнил, Федор Меньшов считался одним из самых сильных одаренных империи. Пока что свою репутацию он полностью оправдывал. Он сумел застать меня врасплох, замедлить время, выстроить вокруг меня западню и даже частично заблокировать дар следопыта. То есть он сделал больше, чем практически все остальные одаренные, с которыми я сражался. У него бы все получилось, если бы не мой дар. Я не укладывался в местную магическую систему, поэтому его чары сработали не так, как он ожидал. Нужно отдать ему должное. Перестроился он мгновенно. Удивление в глазах сменилось гневом и раздражением. «Приветствую, Максим. Говоришь, странный способ для знакомства, соглашусь. Обычно я предпочитаю разговаривать в своем кабинете, за бокальчиком коньяка. Отличный вариант». Я поднял большой палец. «Увы, не в этот раз. Сам понимаешь». Князь развел руками. «Тебе же не нужно объяснять, что я от тебя хочу. В этом нет смысла. Вы хотите узнать, где прячется Анастасия?» «Правильно, Максим». Меньшов кивнул. «Я хочу знать, где моя дочь». Догадаться об этом было несложно. Общих дел с князем Меньшовым у меня не было. Претензий с его стороны тоже не ожидалось. Так что оставалась только Анастасия. После исчезновения из Академии о ней ничего не было слышно. Я знал, ее искали. Но найти наглую княгиню не удалось. И тогда Меньшов решил допросить меня. Надо сказать, вполне логичный ход. Я был в аудитории, когда на нее напали люди Драга. И не просто был. Я сражался с Джеймсом. Если бы я его не отвлек, то она не сумела бы сбежать. Так что с точки зрения третьего лица я вполне мог знать, где она скрывается. Вот только помочь ему мне было нечем. Честно говоря, желания у меня тоже не наблюдалось. Симпатии князь у меня не вызывал. Ничем не могу помочь. Она, знаете ли, передо мной не отчитывается. Так что счастливо оставаться. Я развернулся и пошел прочь. С князем мы разговаривали не больше минуты. Этого хватило, чтобы его гвардейцы успели оцепить соседние улицы. Они были готовы к бою. Глупцы даже не понимали, что я отлично видел все их хитрости и маневры. Да если захочу, то смогу даже на текущем уровне силы прорвать оцепление и броситься на свободу. Не понимал это и сам князь. «Максим, ты никуда не уйдешь», — властно произнес он. «Ты не ответил на мой вопрос, и я не отпущу тебя, пока не узнаю все, что я хочу». Я почувствовал, как ноги наливаются тяжестью. Сложно было не то что идти, а даже стоять. Голову сдавило невидимыми тисками. Меньшов не бил меня стандартными боевыми техниками. Он действовал куда более изящно. Сильная магия и очень искусная. Она, словно змея, проскользнула между всеми слоями моей защиты. И сейчас я ничего не мог сделать. Противник такого уровня попался мне впервые. И теперь я сполна понимал разницу между магом со средним рангом, пусть даже отлично обученным, и магом, владеющим одним из высших рангов. Она была колоссальной. Я был сильнее большей части одаренных. Но столкнуться с таким противником в честном поединке я пока готов не был. Собственно, я ожидал, что однажды что-то подобное случится. И меня это не сказать, что сильно тревожило. Не могу победить силой. Подумаешь, такое в моей жизни было множество раз. Тем не менее, всегда выбирался из передряги победителем. Этот раз не стал исключением. «Расскажи мне все, что знаешь», — вкратчиво произнес Меньшов. «Иначе будет хуже». «Насколько хуже?» — с улыбкой спросил я. «Намного хуже», — ответил князь, и по коже тут же пробежали искорки боли. «Видишь ли, Максим, я никогда не использую ментальные техники. Не умеете?» — спросил я с притворной жалостью. «Умею», — резко произнес Меньшов. Искорки боли стали сильнее. «Дело в том, что я был воспитан в строгих условиях. Меня вырастили настоящим мужчиной, а настоящие мужчины никогда не используют ментальные техники. А где тут связь?» Я искренне его не понял, потому что ментальная магия – подлая. Те, кто ее используют, не хотят пачкать свои руки. А я другой, Максим. Я не стесняюсь работать руками. Он приближался ко мне, на ходу закатывая рукава. Боль становилась сильнее с каждым его шагом. Теперь я понимал, что он хочет мне сказать. Ментальными техниками он и в самом деле пренебрегал, зато отлично выбивал нужные ему сведения при помощи пыток и кулаков. А папаша у Анастасии явно с прибамбахом. Теперь понятно, в кого она такая. В целом, помешать ему осуществить задуманное никто не мог. Улица была оцеплена его гвардейцами, а нас с ним прикрывала маскирующая техника. Сразу чувствуется, этот фокус он проворачивает далеко не в первый раз. Только со мной у него ничего не выйдет. Я позволил ему сделать еще несколько шагов и увязнуть как следует, а затем разом врубил все ловушки. С самого начала я догадывался, что он отмочит что-то подобное. Ну и перестраховался, раскидав по всей улочке множество ловушек. Их структура для земных магов была нетипичной. Почувствовать их они бы не смогли, но устанавливать их слишком рядом было опасно. Меньшов мог ощутить угрозу, и тогда план накрылся бы медным тазом. Поэтому мне пришлось установить их расстояние друг от друга. Пока Меньшов шел ко мне, они наслаивались на нем, понемногу притупляя его чувствительность. Когда он подошел ко мне вплотную, то был с ног до головы облеплен моими ловушками, и даже не подозревал об этом. На такой результат я даже не рассчитывал. Эффект получился что надо. Все ловушки были с особыми свойствами. Когда я их активировал, исходящий от Меньшова энергетический поток оказался разом обрезан. Боль ушла, так же как и сдерживающие меня чары. Зато сам князь получил сполна. В ловушке я заложил немного боевой магии, и сейчас по Меньшову вдарило так, что могло бы зажарить даже Василиска. Гвардейцы князя слишком поздно поняли, что что-то происходит. Они вскинули боевые артефакты, взяв меня на мушку. Атмосфера была настолько нервная, что один из его бойцов не выдержал и выстрелил, не получив команды на открытие огня. Удар был не сильный, и я принял его на свой щит. Терпеть не стал, и отбросил мальчонку на несколько метров концентрированным энергетическим толчком. Бойцы уже приготовились стрелять, когда Меньшов пришел в себя. Моя боевая техника поджарила его как следует, но все-таки он со своим рангом сумел с ней справиться, и сейчас жаждал мести. «Щенок, да я тебя, ничего ты мне не сделаешь», я усмехнулся. Я снова отлично себя чувствовал, был заряжен наглостью и автоматически перешел на «ты». «Нафиг этикет, в твоих же интересах отозвать своих людей и поговорить со мной один на один, без свидетелей, это еще почему?» Я понизил голос и накрыл нас звуконепроницаемой сферой, да потому что у меня сюрпризы еще не закончились. Продолжим бодаться, и я обрушу все, что есть. А когда гвардейцы увидят, как могучий князь не может уделать какого-то барона, как думаешь, как это скажется на твоем авторитете? Пока я говорил, Меньшов использовал чары для определения лжи, и пусть использует. Я не соврал ни одного слова, только немного приукрасил. Устроить Меньшову проблемы я и в самом деле мог. Все-таки мой опыт, дары и навыки превращали меня в очень сильного бойца. Но князь был слишком силен. Настоящий представитель местной высшей лиги. Я сумел застать его врасплох и нарушил пару его хитроумных планов. Но в том, что сумею его победить, уверен не был. Вот подрасту в силе еще немного, и тогда я не поставлю на него и ломаного медика. Князь задумался. Он был влиятельным, благородным и очень сильным магом, но при этом обладал горячим нравом и природным любопытством, поэтому мог в нужный момент отступить. «Пусть будет так», — он жестом отозвал гвардейцев и повернулся ко мне. «Видимо, все-таки понял, что разговаривать со мной проще, чем пытать. Ты знаешь, где моя дочь?» «Нет, сомневаюсь, что она захотела бы со мной поделиться. Я думал, что вы с ней сговорились». Меньшов нахмурился. «С чего бы? В ваши дела вообще ввязываться не хотел. О том, что я теперь сам заинтересован в поиске мотивов Драга, я говорить не стал. Обойдется и без этих знаний». Зато сам задал ему вопрос. «Кстати, насчет ее брака с Драга. Вы сами знаете, что они задумали. Я ничего не знаю». Сразу же отмахнулся он. «И вообще, это дела рода. По его тону я понял, князь не врет. Он и сам был не в курсе затеянной Драга игры. Тобиас Драга хотел женить Джеймса на Анастасии, но сам Федор не догадывался, зачем ему это нужно. Отличный отец, химера его сожри. Он задал мне еще несколько вопросов. Пытался разными способами узнать, что мне известно про Анастасию. А когда понял, что я не вру и на самом деле ничего не знаю, успокоился. «Значит, я напрасно это сделал», — вздохнул он. «Сделал что?» Я насторожился. Позвал Джеймса. «Видишь ли, Максим, Джеймс, мой будущий зять, и я не хотел, чтобы он остался в стороне», — сказал он это вовремя. потому что я как раз почувствовал приближение сильной драконьей энергии. Кыш, привычно охая, скрылся в своем убежище. Я обернулся. Джеймс стоял на крыше ближайшего дома. Его бойцы прикрывали ему спину, а высоко в небе парили их драконы и виверны. Особенно выделялся дракон Джеймса, непокорный, ну и здоровая же тварь, просто огроменная. Глядя на эту процессию, не по себе стало даже мне. Если Джеймс даст команду к атаке, то он разом сотрет с лица земли парочку кварталов, а то и намного больше. Князь Меньшов подумал о том же. «Джеймс, не горячись, мы с бароном Ястребовым все обсудили. Он не знает, где Анастасия, и вы ему верите?» Лицо Джеймса исказило гримаса. «Да, а я нет. Пусть его допросят мои драконы». За его спиной полыхнуло пламя. Он был настолько взвинчен, что едва сдерживал свою силу. «Тут я уже не выдержал. Еще чего. Прямо жажду, чтобы твои хвостатые копались у меня в голове. И вообще, если у тебя ко мне претензии, то ты знаешь, как их высказать». Малейший намек на дуэль, и Драго изменился на глазах. Нет, кротким и послушным он не стал, но желание атаковать у него явно поубавилось. Как и ожидалось, снова позориться он хотел меньше всего. Да и гвардейцы за его спиной практически не сдерживали усмешек. А если судить по свежим синякам и ссадинам на лицах некоторых, Джеймс успел выместить на них свой гнев. Меньшов посмотрел на меня, а потом пошел поговорить с Джеймсом. Видимо, хотел окончательно убедить его оставить меня в покое. Князь прикрыл их защитной сферой. При желании я мог незаметно ее пробить, но делать это не стал. И так представляю, о чем они там разговаривают. Вместо этого я повернулся к гвардейцам Меньшовых и Драго. Они стояли вокруг меня, оружие не поднимали, но в любой момент были готовы к атаке. Мне на напряженную атмосферу было без разницы. Все равно отобьюсь. «Ну что, ребята, как вам служится?» — спросил я их. Был уверен, отвечать мне не станут. Все-таки боевая выучка, принесенные роду клятвы и все такое. И очень удивился, когда один из бойцов Меньшовых заговорил. «Все хорошо, ваше благородие. А это правда, что про вас и Софью Булатову пишут в газетах?» — спросил меня совсем молодой пацан. «Ну, снова здорово. Уже не в первый раз люди спрашивают, что у меня с Софьей. И узнают они о нашем КХМ общении из газеты сети. Неприятное чувство. Всю жизнь был следопытом, честным воякой. А тут раз и превращаюсь в какую-то знаменитость. А вообще ситуация, конечно, забавная. Этот паренек служит Меньшовым в боевой группе гвардии. И все равно не может сдержать любопытство. Он такой был не один. Практически все гвардейцы сейчас прислушивались к нашему разговору, пусть и пытались сделать вид, что им все равно. А что именно там пишут? Ну, разное. Он замялся. Что вы ради нее вырезали весь калейдоскоп, просто чтобы она сделала об этом репортаж. А еще что вы собираетесь на ней жениться. От последней новости я натурально закашлялся. Снова всплывает эта мысль. А ведь я в этом направлении даже не думал. Полная ерунда. Читай поменьше желтой прессы. Беспечно сказал я. Паренек и вместе с ним все остальные разочарованно вздохнули. Ха, а ведь они надеялись, что я расскажу им какую-нибудь пикантную историю. Нет уж, не дождутся. О чем? О личной жизни я никому отчитываться не обязан. Выглядел я беспечно, но кое-какие выводы сделал. Как и опасался, слухи о моей причастности к уничтожению калейдоскопа все-таки просочились. На данном этапе они пока не опасны. Ну, кто в здравом уме поверит каким-то непонятным сайтам и желтым газетенкам? Но в целом нужно это иметь в виду, а то слухи имеют неприятное свойство перерастать во вполне реальные проблемы. Пока я разговаривал с гвардейцами, Меньшов с Джеймсом продолжали свой спор, и победителем в нем, судя по довольному виду, остался Меньшов. Джеймс, конечно, парень горячий и решительный, но намек на дуэль, на которую он не мог согласиться, быстро остудил его пыл, да и аргументы князя его, судя по всему, убедили. Во всяком случае, он бросил на меня горящий взгляд и отозвал своих гвардейцев. «Я все равно ей найду, и женюсь на ней», — громко произнес он. «Слышишь, Ястребов?» «Ну, слышу». Я пожал плечами. «И дальше-то что? Я на ее руку не претендую». Джеймс пробормотал что-то неразборчивое и в сопровождении своих людей удалился. Князь проводил его задумчивым взглядом. «Эх, сильная кровь, драконья сила, опять же». Он тяжело вздохнул. «Но к этой силе бы немного мозгов. Теперь понятно, почему он дочке не нравится. Так отмените свадьбу», — предложил я. «Она у вас видная, найдет себе достойного жениха. «Нельзя, Максим, у нас с Драго соглашение», — князь покачал головой. Тут он как будто спохватился. «И вообще, я с тобой разговаривать не обязан». Меньшов собрался уходить, но наткнулся на мой неподвижный взгляд. Я знал, выдержать мой взгляд непросто. Вот и Меньшову стало не по себе. «Максим, ты что-то хочешь?» «Ага, извинений. Вы так-то напали на меня посреди города и угрожали пытками. Аристократы не имеют права так поступать по отношению к равному. Это нарушение законов чести. По местной иерархии Меньшов, конечно, находился выше меня, и, теоретически, он мог обращаться со мной как пожелает. Вот только, я это чувствовал, слова о чести и достоинстве были для него не пустым звуком. Он же сам хвастался передо мной своим мужским воспитанием. Я это понял и надавил на эту точку. Лицо Меньшова побагровело. Он сам понимал, что поступил не по чести, но и извиняться не собирался. Он развернулся и уверенно пошел прочь. Бойцы потянулись за ним. Я проводил его взглядом. Ведь сам понимает, что не прав передо мной, а сил признаться в ошибке не хватило. Эх, а благородные аристократы, оказывается, совсем и не такие благородные. Хотя это я знал и без него. Это короткое столкновение напомнило мне, что у меня оставалось очень важное дело, а именно, поиск мотивов Драго. Я должен был понять, почему им так важна свадьба между Джеймсом и Анастасией. Найду ответ на этот вопрос, и смогу просить награду из рук императора. Я мысленно отметил себе поставить дело в приоритете. Идейки у меня были, но для начала мне требовался отдых. Здесь все было без сюрпризов. Я пришел в свою комнату в общежитии, принял душ и свалился в постель. Алмазов, видевший, в каком я состоянии, не сказал мне ни единого слова. Уже давно понятно, что Академия стала для меня не источником новых знаний, а самым банальным местом, где можно переночевать. Я как следует выспался и пообедал, заодно направил мысленный импульс черепаху. Судя по тому, что он не сразу ответил, питомец был занят, но у них с Полиной все было в порядке. Они усиленно работали над расшифровкой журнала и не хотели отвлекаться. Ну и хорошо, даже не буду вмешиваться. Сами о себе напомнит, когда будет что показать. Я еще немного отдохнул, а во второй половине дня оделся и вышел из академии. Мне не нравилось, что ситуация с Драго продолжала раскручиваться. В то время как я не продвинулся ни на шаг, Софья говорила, что Драго что-то искали в архивах. Тайна брачного союза с Меньшовыми скрывалась где-то там, и у меня был человек, который мог помочь мне найти нужную информацию. Спустя 20 минут я стоял у дома Петровича. В прошлый раз старый коллекционер сильно мне помог. Со связями у него все было в порядке. Если кто-то и мог найти нужную информацию, то именно он. Дверь передо мной распахнулась сразу, стоило мне приблизиться. На пороге стоял Петрович. Одет он был в домашний халат, в руках дымящаяся чашка чая. «Максим, какая приятная встреча!» Он приветливо улыбнулся. «Проходите, молодой человек, я как раз поставил чайник. Неужели заранее готовились к моему приходу?» «И да и нет», — загадочно ответил он. Внутри все было так же, как и в прошлый раз. Безумная концентрация артефактов и очень много защитной магии, а еще накрытый в гостиной чай с пирожными и пирожками. В самом деле, что ли, меня ждал. Отвлечь себя едой я не позволил. Я пришел по делу. Нужна информация. Информация, это ко мне. Петрович с важным видом кивнул. Рассказывайте, молодой человек. Я все ему рассказал. Про свой договор с Крутовым, конечно, умолчал, но про Драго скрывать не стал. История, судя по всему, не стала для него неожиданностью. «Доходили до меня кое-какие слухи про Драго», — кивнул он. «Ответа на ваши вопросы, Максим, я пока не знаю, но узнать могу. Вот только, разумеется, заплачу сколько скажете». Я знал, что бесплатно он ничего делать не станет и был готов, но Петрович все равно сумел меня удивить. «Ох, молодой человек, вопрос деликатный. К тому же Драго умеют хранить свои секреты. Цена за такие услуги будет очень большой, уважаемые читатели». Книга приближается к завершению. Для улучшения качества текста прошу вас высказать свои мысли, идеи и пожелания. Комментарии, личка, как вам удобно. Глава 21. Диас увидел базу лидера издалека, как только берег показался на горизонте. Хороший знак. Если бы лидер был им недоволен, то он бы не сумел разглядеть ее из-за действия маскирующих артефактов. Но он ее видел. А значит, лидер все еще ему доверяет и не лишил его доступа. Диас с облегчением выдохнул. Там, в далеком Петербурге, он сделал все, что мог. Он и отлично обученная группа наемников попытались выкрасть у барона Ястребова его странную металлическую черепаху. Все его товарищи погибли. Он был единственным выжившим. Он по опыту знал, к выжившему всегда много вопросов. Для остальных он едва ли не предатель. Во всяком случае, пока не докажет обратное. Если в его честности усомняться, то колебаться лидер не будет. Прикончит прямо там, на месте. Диас со всем его опытом и мастерством ничего не сумеет сделать. Точно так же, как он не сумел ничего сделать против того мальчишки, барона Ястребова. От мысли о нем ладони сами сжались в кулаки. Этот пацан с глазами бывалого ветерана. Как он вообще сумел это сделать? Лодка мягко ударилась о берег, и Диас легким прыжком оказался на суше. Его босые ноги коснулись теплого песка, не успевшего остыть с наступлением темноты. «Ты задержался». Перед ним из ниоткуда появился Зоркий. Зоркий был одним из приближенных лидера, и едва ли не самым толковым. Попал в небольшой шторм. Диас пожал плечами. «Понятно». Лицо Зоркого не выражало эмоций. «Пошли, он тебя уже ждет». Зоркий развернулся и пошел, не оборачиваясь. Диас последовал за ним. Лагерь лидера, как и всегда, был небольшим. Несколько особых зачарованных палаток, клетки с монстрами, ящики с добытыми реликвиями и артефактами, готовые в любой момент отчалить лодки. Лидер оставался верен себе. Каждый раз, прибывая в новую страну, он и его люди разбивали временный лагерь. Пара дней, несколько заключенных сделок, и они снова продолжали свой путь. Именно поэтому его так и не сумели поймать. Ни конкуренты, ни полиция, никто не знал, где лидер и остальные окажутся в следующий раз. Диас нашел их только потому, что на его защищенную почту пришли зашифрованные координаты. В лагере он заметил много знакомых лиц. Люди были верны лидеру и очень редко покидали созданную им организацию. Обычно из нее выходили только в одном случае – смерть на боевом задании. Сам лидер обнаружился среди клеток, полных самых опасных монстров, выкраденных из брешей. Он смотрел на заточенных в них монстров без тени страха. Диас заметил, в отличие от него, чудовища отводят глаза. Самые кровожадные твари не могли выдержать мрачный взгляд лидера. Диас хотел к нему приблизиться, когда произошло неожиданное. Одна из клеток, которую как раз грузили в автомобиль, упала на землю. Замок соскочил, и из дверей клетки на волю выскочила химера. Несколько бойцов из новичков отшатнулись. Кто-то даже взвизгнул. Но бывалые наемники не шелохнулись. Они слишком много видели, чтобы проявить страх. Самым спокойным оставался сам лидер. «Ну и куда же ты выскочила, глупышка?» Едва не с нежностью произнес он. «Мы не причиним тебе вреда. Тебе же самой будет лучше, если ты вернешься в клетку». Химера дико взревела. Да так, что у Диаза заложило уши. Он уже давно работал с лидером и многому у него научился. Вот и сейчас он видел, что химера совсем не так проста, как ему показалось. Это была уникальная золотоглавая химера, очень редкая и очень опасная. Диас не сдержался и боязливо передернул плечами. От монстра его отделяли 200 метров, но даже здесь он чувствовал силу чудовища. Меньше всего он сейчас хотел бы оказаться перед ней. Лидер же не повел и глазом. «Значит, выбираешь плохой путь», — вздохнул он. «Принимается». Химера бросилась на него. Рывок, и в воздухе распласталось неразличимое пятно. «Ух, быстро!» Лидер был быстрее. Со стороны было невозможно понять, что он делает. Несколько быстрых шагов, сложная вязь из великолепно согласованных движений, и голова монстра безвольно повисла в его мускулистых руках. Сжимая ее, лидер улыбнулся и посмотрел прямо на Диаза. «Уже приехал», — произнес он, продолжая улыбаться. «Отлично, я как раз заканчиваю». Он отпустил химеру и встал перед ней. Никаких техник он не использовал, Диаз бы их почувствовал. Просто стоял и смотрел. Что самое удивительное, бросаться на него химера и не думала. Застыла на месте и буравила его взглядом. А затем сама, без малейшего воздействия, пошла к клетке и забралась внутрь. Контраст был поразительный. Считанные секунды, и место дикого чудовища занял послушный и покоренный зверь. Конечно, ручной химеру было не назвать, но теперь она признавала силу лидера, и была готова ей повиноваться. Кто-то из новых наемников захлопал в ладоши. Они еще не знали силу лидера, и сейчас аплодировали с искренним восторгом. «Это лишнее», — махнул рукой лидер, и аплодисменты тут же прекратились. Он повернулся к Диазу. «Поймем со мной». Диаз молча повиновался. В палатке лидера было свободно. Воздух поражал свежестью, и ни следа жары. Итак, лидер сразу перешел к делу. «Я хочу знать, почему вы не сумели добыть Туртулума? кто-то из ребят ошибся, вас предали, и у барона была поддержка. Нет, лидер. Диас проглотил образовавшийся в горле ком. Все члены группы действовали согласно плану. Никто не испугался и не дал слабину. И никто нас не предавал. Тогда в чем дело, Максим Ястребов? Я. Мне кажется, что мы его недооценили. Диас изложил лидеру события того вечера во всех подробностях. Он не пытался врать. Это было бессмысленно. Лидер всегда чувствует ложь. То есть он сумел почувствовать зашитые под твоей кожей артефакты, задумчиво уточнил лидер, когда он закончил. Да, именно так. Я знаю, это крайне сложно, но он как будто чувствовал, где они расположены. А еще он сумел вырубить всех моих парней на складе. Лидер не слушал его ответ. Он как будто рассуждал вслух, а потом его взорвал. Я этого не видел, но получается, что так. А еще его туртулум, черепах, как он его называет, буквально покромсал моих парней. И сам барон, он в самом деле силен, и он забрал с собой то, что принадлежит мне. Диас понял, на самом деле лидер знает гораздо больше, чем он думал. Наверняка он уже использовал свои огромные связи и навел справки. Диас ему нужен только для того, чтобы подтвердить собственные теории. А еще он понял, что барон забрал с собой птицу. Вот это было действительно плохо. Этот мальчишка наверняка не понял, что натворил. Да он просто не справится с такой силой. Последствия могут быть ужасны. Я все понял. Лидер закончил рассуждать и уверенно хлопнул в ладоши, а затем положил руку ему на плечо. Ты, Диас, вел себя храбро, так же, как и остальные парни. Я позабочусь о семьях погибших. Они ни в чем не будут нуждаться. А что насчет меня? Спросил Диас. Ты продолжишь работать с нами, так же, как и раньше. И я дам тебе несколько особых заданий, но только после того, как ты как следует отдохнешь. Диас почувствовал облегчение. Лидер давал ему второй шанс. Немногие могли этим похвастаться. А еще он понял, что у лидера появился какой-то план. И что бы он ни задумал, он ни при каких обстоятельствах не захотел бы оказаться на месте Максима Ястребова. «Ну и сколько ты хочешь?» Прямо спросил я Петровича. «Не в моих это привычках, ходить вокруг да около. Если сказал, что цена за его услуги будет большой, то пусть сразу ее и назовет. Максим, вы же понимаете, речь не о деньгах. Денег у меня достаточно. Но я коллекционер, и меня интересуют очень редкие, даже уникальные предметы». Он поймал мой взгляд и впервые на моей памяти смутился. «Максим, а почему вы так ухмыляетесь?» «Да потому что мне есть чем вас удивить». Еще только направляясь к Петровичу, я знал, что старый коллекционер сразу заведет разговор о плате, и сомнений в том, что он заломит приличную цену, у меня не было. В прошлый раз ради аннигилятора, с помощью которого я победил черного и белого, я принес ему из своей бреши черный кристалл, и мне это едва не стоило жизни. Снова рисковать головой я не собирался. В убежище Кыша уже несколько дней лежал ящик, который я отобрал у наемников лидера, тех самых, что похитили черепаха. Склад, на котором они скрывались, был уничтожен, и этот ящик был единственным, что я успел оттуда вынести. Учитывая, с какой осторожностью они с ним обращались, я был уверен, что там находится что-то очень ценное, достаточно ценное, чтобы впечатлить даже искушенного Петровича. Что именно там лежит, я не знал. Деньки выдались горячие, и времени заглянуть внутрь не было. Поэтому сейчас я полагался только на свою интуицию. Ящик эффектно выпал из убежища Кыша прямо мне в руки. Что это такое? Петрович умело скрывал любопытство, но я все равно видел, как сверкнули его глаза. А Василиск его знает, честно ответил я. Но в одном можно не сомневаться, точно что-то ценное. Вскрыть обычный на вид деревянный ящик оказалось сложнее, чем могло показаться. Деревяшка была укреплена защитной магией, а в древесину кроме того были вшиты средней мощности боевые чары. Если бы кто-то, не имея магического ключа, попытался сломать ящик, то мгновенно получил бы смертельный энергетический удар. Я был не из этих простаков. Магия была умелой, но я благодаря дару видел все энергетические нити. Несколько движений, и ящик распался на куски. «Максим, у вас отличные навыки». Петрович посмотрел на меня с уважением. Не думал, что в академии на первом курсе учат такому сложному энергетическому манипулированию. Ему и не учат. Это я такой самоучка. Я хитро ему подмигнул и вытащил содержимое ящика. Это оказался какой-то пыльный холст, весьма потрепанный и непритязательный. Я почувствовал разочарование. Неужели ошибся? Да нет, не может быть. Наемники лидера точно не стали бы охранять и перевозить никому ненужную пустышку. Тут точно все не так просто. Я взял холст в руки и встряхнул, а потом использовал особый взгляд следопыта и мысленно присвистнул. Я не ошибся, это и в самом деле был холст, такой же, на котором художники рисуют свои картины. Это тоже была картина, но выполненная не красками, а чистой энергией. Подобной техники рисования я не встречал ни в родном мире, ни на земле. Неизвестный мастер изобразил незнакомый мне город, улочки, речные каналы, мосты, невысокие дома, башни. Красиво, дери меня, трехголовый дракон. И все это, при помощи энергии. Линии разного энергетического нажима, толщины и яркости складывались в произведение искусства. Кем назвать меня точно нельзя, так это ценителем живописи. Я, следопыт, и люблю драки, красивых женщин и поесть. Но это подействовало даже на меня. Энергетические линии создавали такой объем, который не могли передать никакие краски. «Ну, что думаете?» — спросил я Петровича. «Что думаю?» Петрович как будто очнулся ото сна. «В целом, весьма неплохо. Максим, а где вы это раздобыли?» Он пытался казаться спокойным. Вот только получалось это у него плохо. Я чувствовал, что он прямо дрожит от возбуждения. «Ираст Петрович, давайте без притворства. Мы оба знаем, что вы сейчас будете притворяться, будто картина вас не впечатлила. И только для того, чтобы сбить цену. Я вас уже раскусил. Так что в задницу этот обман. Просто расскажите, что это за штука?» Ломать комедию Петрович не стал. «Максим, вы в самом деле не в курсе?» «Неа, искусство не моя специализация. Я больше по оружию. И очень напрасно». Петрович прокашлялся. «Эта картина – утраченная работа великого художника Вяземского. Написана 200 лет назад в уникальной энергетической технике. За всю историю этой техникой овладела всего пара десятков человек. Следопыт, я о ней читал», — подал голос мой начитанный дракон. «За время на Земле он, пока я спал или тренировался, успел прочитать сотни человеческих книг. Эта картина входит в список 100 величайших утерянных шедевров мира. Теперь удивление пришлось скрывать мне. Кажется, эта штука оказалась даже более ценной, чем я думал. Более выгодно было бы продать ее какому-нибудь богатею, а на вырученные деньги купить себе. Да много чего, но я ни о чем не жалел. Петрович за эту картину будет мне должен, и очень крупно. Он расплатится со мной не деньгами, а кое-чем получше. Уникальной информацией. Максим, насколько мне известно, в последний раз эта картина всплывала на поверхность на подпольном рынке в Пекине». Петрович задумчиво на меня посмотрел. «Если она у вас, то вы связались с очень опасными людьми. Вы же не отобрали ее у самого лидера, тогда эту работу связывали именно с ним». «Апа, не ожидал, что это имя всплывет так быстро. Вы его знаете?» «Лично не встречался и дел не имел. У нас, КХМ, разные ценности». Петрович усмехнулся. «Но про его связи и силу наслышан. Максим, должен предупредить. Если лидер узнает, что его картина у вас, то вам, как бы это помягче сказать, вам будет очень больно». Его предупреждение вызвало у меня только улыбку. «Больно? О, в боли я разбираюсь получше многих. Уверен, что и лидеру смогу преподать пару запоминающихся уроков». Петрович очень странно на меня посмотрел. «Все время забываю, что это тело слишком юное. У него просто не может быть моего опыта». Но вопросы Петрович задавать не стал, зато выводы точно сделал. Он же умный, драконы его раздери. А еще он решил перейти к делу. «Так, Максим, вы уверены, что готовы расплатиться со мной этой картиной?» «Ну конечно, на половине пути я решение не меняю, только у меня будут условия». «Максим, вы не в тех обстоятельствах, чтобы...» «А мне кажется, что как раз в тех». Я не давил, просто спокойно и вежливо излагал по существу. «Вы честный человек, а я предлагаю щедрый дар. Одной услуги будет мало. Мы оба понимаем, что я вправе рассчитывать на большее». Я не знал, как он отреагирует. Даже допускал, что он попытается меня атаковать, и на всякий случай привел в действие щит. Но Петрович только усмехнулся. «Принимается. Так и быть, Максим, посчитаю эту картину платой за несколько моих услуг. Вот только задачку вы задали мне непростую. Мне понадобится время. Не проблема. Я никуда не спешу. Что ж, отлично. Пока я работаю, можете угощаться». Он указал мне на накрытый стол, а я примусь за дела. Он достал из кармана мобифон. «Ваше высочество, вечер добрый». «Да, все верно, Ираст Петрович, и вам не хворать». «Да, конечно, по делу. Есть у меня тут деликатный вопросик». Он вышел из кабинета, и я тут же перестал его слышать. Даже мои сенсорные способности не могли до него дотянуться. Наверное, дело было в мощных блокирующих артефактах. Дом был ими буквально переполнен. Ну и ладно, обойдусь и без подслушивания. Пусть у Петровича останутся свои тайны. От приглашения подкрепиться я отказываться не стал. Стол был накрыт приличный, и я как следует пополнил энергетические запасы. Следопыт, а как же Кыш? Ты же не забыл про Кыша, напомнил про себя питомец. Да про тебя забудешь, усмехнулся я, щедро угощая его мясным пирогом. Время шло, вся еда была уничтожена. Петрович не возвращался. От скуки я решил побродить по дому, но сразу понял, что пройти через защитные артефакты, не разворотив стены, я не сумею.